Глава 29. Клунс. Первое. Клунс давился безмолвной паникой, как нечто гигантское, уродливое, что наконец-то получило по заслугам, по незнанию приняв внутрь то, что вызывало сильнейшее отравление. Около четырех десятков стражников носились по мрачным коридорам, с глухими восклицаниями, утверждавшими, что поиски пока безуспешны. Начиналось это медленно, неповоротливо, будто не желало того, что неминуемо наступит. Когда камень и Булах увидели, что камера пуста, они созерцали эту пустоту не меньше минуты, прежде чем что-то сделали. Но и делом это сложно назвать. Скорее, это была паника, заглушаемая трансом, что протягивал к ним свои руки. Первым очнулся камень. Он поднялся, проковылял к камере, открыл дверь и заглянул внутрь. Смысла в этом не было. Прутья позволяли видеть камеру, находясь снаружи. Булах пошел еще дальше. Он отпихнул камня, вбежал внутрь, заметался, как зверь, угодивший по случайности в клетку, хлопками исследовал стену, будто жаждал убедиться, что та цела и не содержит в себе невидимых глазу лазеек. Перед ним находилась обычная каменная стена, и ее ничто не нарушало, несмотря на то, что несколько минут назад сквозь нее прошел мальчик. И тогда, ощупав стену едва ли не полностью, Булах издал рев раненого животного. Шрам, подпрыгнувший при этих звуках, заметил двух партнеров в клетке, попытался найти взглядом мальчика, но ему это не удалось. «Гури назвать?» — спросил камень Булаха, а ответом ему был повторный рев. Булах выскочил наружу, заметался по коридору, отдавив ногу шраму, бросился к соседним камерам, выскочил в параллельный коридор, затем в следующий, вернулся снова, заглядывая в соседние камеры. Он еще надеялся, что мальчик, совершив непостижимый фокус, находится где-то здесь. Несмотря на их общую незавидную участь, положение Булаха было куда мрачнее. Он ведь являлся командиром тройки. — прошептал Шрам, наблюдая за нервными потугами Булаха. — Надо позвать Гурина. Так они и сделали. Кроме того, доложили Толгу. Это было наипервейшим делом, если кто-то из заключенных Клунса не оказывался на своем месте. Об этом должен сначала узнать главный надсмотрщик. Толг и Гурин прибыли одновременно. Толг прибыл с пятью помощниками. И возле камеры, где содержался мальчишка, образовалась сутолока. Гурину ничего не оставалось, как заорать, поминая вепри, и потребовать, чтобы стражники расступились и замерли в ожидании непосредственных указаний Толга или его, Гурина. Это имело определенный успех. Гурин убедился, что мальчика в камере нет, и увидел трех гвардейцев, подчинявшихся непосредственно ему и охранявших камеру. Однако добиться чего-то определенного оказалось не так-то просто. От камня и шрама бывало немного толку, если речь шла о пересказе минувшего события своими словами. Булах же ополоумил. После приказа стоять на месте он дергался, что-то бормотал, и даже пощечина, которую он наградил при всех Гурин, не принесла желаемого результата. Тогда Гурин пошел на крайнюю меру. Подобное он ни разу не применял кому-то из этой троицы. Он обнажил свой меч и приставил острие Булаху к груди. «Теперь так», — произнес Гурин ровным голосом, — «сейчас ты мне расскажешь, что тут произошло, или я проткну тебе брюхо». Пауза. Гурин добавил, — «ты меня понимаешь?» Средство помогло. Глядя на лезвие, тускло отражавшие блики факелов, Булах произнес: «Мальчик сбежал. Гурин!» Тот кивнул. «Это я уже понял. Теперь скажи, как ему это удалось? Вы проспали?» «Кажется, он прошел сквозь дальнюю стену»,